Персонализм. В вашем кружке, говорит журналист, я ни разу не слышал разговоров о судьбе ибанского народа, ибанской науки, ибанского искусства. Неужели это вас не волнует? Ибанский народ, говорит Болтун, не нуждается в нашей заботе о нем. Его вполне устраивает забота о нем, его любимого начальства. Ибанский народ давным-давно не есть забитая невежественная масса, которую просвещенные герои и интеллигенты должны наставлять на путь истины. Ибанский народ достаточно образован, начитан и вполне отдает себе отчет в своем положении. Он знает, чего хочет. А в общем, имеет именно то, что хочет. Деятельность начальства отвечает его интересам. Во всяком случае, ни о каких принципиальных конфликтах народа и руководства у нас и речи быть не может. Подчеркиваю, не потому что начальство зажимает народ. Начальство народ не зажимает, а потому что начальство народно, а народ начальственен. Народ несет полную ответственность за деятельность своего руководства. Он соучастник всех его добрых и злых дел. О народе у нас есть кому заботиться. Не будем отбивать у них хлеб. А кто позаботится о нас, если мы даже сами на это не способны? Ибанское искусство, говорит Мазила, тем более не нуждается в моей тревоге за него. Грубая фактическая ошибка думать, будто у нас плохо обстоит дело с искусством. У нас искусство процветает. Оно вполне в духе народа. И в духе начальства, которого у нас так много, что хватило бы на народ для целого большого государства. Я хочу лично сделать то, что в моих силах, и больше ничего. Но, стремясь к самовыражению, вы вынуждены совершать поступки, которые выглядят так, будто вы боретесь за свободу творчества, слова, передвижения, говорит журналист. А разве это не есть забота о судьбе своего народа и своего искусства? Неужели ибанский народ не будет вам признателен за ослабление иммиграционного режима, за публикацию книг, вроде книг правдеца, за выставки художников типа Мазилы? Народу это не нужно, говорит Болтун, а начальству тем более. Но кто-то заинтересован во всем этом, говорит журналист. Да, говорит неврастенник, ничтожный в массе населения слой критически настроенной интеллигенции, не имеющей социальной силы в стране, не способный даже защитить себя. Но в перспективе страна выигрывает от развития этого слоя, говорит журналист. Народ и руководство народа никогда не думают о такого рода перспективах, говорит Болтун. А катастрофы, кризисы и прочие отрицательные явления всегда можно свалить на внешние обстоятельства и на интеллигентов-смутьянов. Конечно, если в стране образуется влиятельный и способный к самозащите слой критической интеллигенции, то такая страна в конечном счете выигрывает. Но это если есть дело истории, а не одного дня. К тому же, как показывает опыт, общество способно существовать, как другой вопрос, и без реализации этого «если», передавая функции этого слоя, в карикатурно искаженном и урезанном виде, конечно, вполне послушной части либеральной интеллигенции и чиновничества, вроде литератора, художника, мыслителя, социолога, карьериста, сотрудника, претендента, которую без особого труда можно в случае чего одернуть. Разыгравшаяся на ваших глазах трагикомическая история с претендентом – типичный пример того –